Физиономии милицейского начальства были негостеприимны, оно и понятно. Варяги прибыли истину устанавливать. Сами уже не можем. Обычная история. Был бы еще турецкий важняк, видная фигура, совсем другое дело. А так прислали каких-то пешек, словно столичный тычок в морду нерадивым провинциалам. Но местные вели себя сдержанно. Посадили в машину, привезли в гостиницу, поселили, а потом повезли в городскую прокуратуру к следователю Смородинову, который возбуждал уголовное дело. У него сыщики узнали о том, что генерал Грецков, начальник департамента уголовного розыска МВД, уже со всеми имеющимися данными по убийству дипломата ознакомился и сегодня утром убыл в столицу, распорядившись, чтобы московским сыщикам было оказано полное содействие в расследовании. Речь, мыл, сейчас идет не о каком-то местничестве, а о престиже государства, поэтому никаких лишних разговоров. Ну точно, не можете сами, так помалкивайте. Обидно, конечно. И это прекрасно понимали обе стороны. Но, как показывает практика, наверняка кое-кому и там, в Москве, тоже придется постоять на главном ковре, когда приезжие москвичи торжественно сядут в лужу. Правда, тогда самим надо крепко постараться, чтобы найти концы в этой непонятной истории и тем самым загасить дипломатический скандал. В городе учится большое количество иностранных студентов, и они уже устроили громкую демонстрацию протеста, о которой подробно рассказали многие каналы центрального телевидения. И собираются продолжать свои выступления протест под лозунгом «Россия, ты нас приглашала учиться, а не умирать». А представитель посольства Нигерии, что прилетел специально для опознания своего коллеги, тот вообще устроил такую пресс-конференцию для работников средств массовой информации, слетевшихся как воронье на падаль, что начальника ГУВД едва не с инфарктом увезли в госпиталь прямо из кабинета губернатора. В общем, куда ни кинь, как говорится, всюду клин. А может, и сумеют помочь москвичи, кто знает. Смородинов был молодым майором юстиции, не успевшим испортиться в угождении начальству. Его вызвал прокурор и приказал возбудить дело, и он послушно собрал все, что могли обнаружить на месте преступления сотрудники оперативно-следственной бригады управления внутренних дел. А время было уже позднее, работали они при фонарях и включенных фарах милицейских машин. Это уж потом догадались привести светильник на подвижной штанге и более внимательно осмотреть не только само место происшествия, но и вокруг него. То есть сначала-то была только одна бригада из ОВД Центрального района. Но когда оперативники прочитали в документах, кто оказался жертвой, и немедленно доложили в управление, уже оттуда, а также и из городской прокуратуры, примчалось столько народа, что работать на земле стало просто невозможно. Убили иностранного дипломата. Такого же не придумаешь и в дурном сне. И где? Не в столице, где эти дипломаты толпами по улицам бродят, а здесь, в Воронеже, где им, как говорится, уже по определению делать нечего. Это ж теперь политика. Да какое там хулиганье? О чем вы говорите? Хулиганы вон морды бьют. И редкие голоса сомневающихся в том, что произошло действительно нечто экстраординарное, прям-таки утонули в потоках обвинений в адрес правоохранительных органов, допустивших, не обеспечивших и, естественно, по этой же причине не полностью соответствующих. Оценка событий, высказанная Смородиновым, пришлась сыщикам по душе. Не часто ведь встретишь взаимопонимание с первых же минут общения, особенно вот таких, вот в таких скользких делах. И Петр Щеткин, как человек, склонный больше к философскому осмыслению событий, хотя и практические действия не забывал, высказался в том духе, что совместное расследование, которое им предстоит провести, не должно ни в коей мере уж по достижении конечного результата предлагать какие-то варианты якобы противостояния Москвы и Воронежа. Дело-то одинаково противно как одним, так и другим. Поэтому искать надо вместе, пахать ноздря в ноздрю, ибо тот самый конечный результат ни славы москвичам не может добавить, ни местных тружеников юридической службы не должен унизить. Короче, никакого превосходства. А раз так, давайте на чистоту. И желательно своими словами. а потом дойдет и до протоколов.